Глава 35. Самые сильные впечатления произвели на нее сестры. Сестра Жозефа с ее веселым лицом и похожими на яблочки красными щеками была из числа той маленькой партии, которая с надзирательницей во главе выезжала 10 лет тому назад в Китай. Она видела, как ее товарки одна за другой умирают от болезней, лишений и тоски по родине. Однако она продолжала быть веселой и счастливой. Из какого источника она черпала свое простодушное, очаровательно веселое расположение духа? А надзирательница? Китти мысленно перенеслась в ее общество и вновь почувствовала себя смиренной и униженной. Однако на трогательные впечатления, вынесенные ею от посещения воспитательного дома, упала какая-то тень, будто темная подкладка под серебристым облаком. За сдержанной веселостью сестры Жозефы и еще более за изысканной учтивостью надзирательницы она почувствовала, как чужда она им, и эта мысль ее угнетала. Между нею и ними стояла какая-то преграда. Они говорили на разных языках, не только устами, но и сердцем. И когда дверь воспитательного дома затворилась за ней, она знала, что они тотчас совершенно забыли о ней, как будто она для них никогда не существовала, и поспешили вновь приняться за работу, временно ради нее прекращенную. Ее исключили не только из бедной маленькой ячейки, но также из какого-то таинственного духовного сада, которого жаждала ее душа. Она почувствовала себя одинокой, как никогда прежде. Вот почему она рыдала. Теперь, откинув усталую голову на спинку дивана, она со вздохом прошептала: «Какая же я недостойная женщина!» В этот день Вальтер вернулся домой ранее обыкновенного. Китти лежала на диване у открытого окна. Было уже почти темно. «Не хотите ли лампу?» — спросил он. «Принесут, когда обед будет готов». Он всегда непринужденно разговаривал с ней о разных пустяках, как с хорошей знакомой, и по его обращению нельзя было заключить, чтобы в его сердце таилась злоба на нее. Он никогда не встречался глазами с нею и никогда не улыбался. Всегда был безукоризненно вежлив. «Вальтер, что вы думаете делать, если мы переживем эпидемию?» — спросила она. Он медлил ответом. Лица его она различить не могла. «Я об этом не думал». В прежние дни она, не задумываясь, говорила все, что придет в голову, не считала нужным подумать, прежде чем говорить. Но теперь она его боялась. Губы ее дрожали, и сердце болезненно билось. «Я была в воспитательном доме сегодня». «Я слышал». Она принудила себя говорить, хотя губы с трудом произносили слова. «Правда ли, что вы хотели, чтобы я умерла, когда везли меня сюда?» «На вашем месте я бы не стал об этом говорить, Китти. Ничего хорошего не выйдет, если мы будем говорить о том, что лучше было бы забыть». «Но вы не забываете, не забываю и я. Я много думала с тех пор, как я здесь. Не согласитесь ли вы выслушать, что я имею сказать?» «Конечно». «Я поступила ужасно по отношению к вам. Я была вам неверна». Он стоял неподвижно, и неподвижность его была удивительна и страшна. «Не знаю, поймете ли вы меня. Раз это кончилось, женщины не придают этому большого значения. Мне кажется, женщины никогда не понимают вполне мужской точки зрения на эти вещи». Она говорила отрывисто, и ее голос изменился до неузнаваемости. «Вы знали, каков Чарли, и вы знали, как он поступит. Вы были совершенно правы. Он презренный человек. Я думаю, что я не полюбила бы его, если бы сама не была такая же презренная, как он. Я не прошу вас простить меня. Я не прошу вас любить меня, как вы меня прежде любили. Но не можем ли мы быть друзьями? Видя всех этих людей, умирающих тысячами вокруг нас, видя этих сестер в воспитательном доме, какое отношение это имеет к тому вопросу? — прервал он ее. Я не могу хорошо объяснить. У меня было странное чувство, когда я была там сегодня. Их дело такое значительное. Это все так ужасно, и их самопожертвование прямо удивительно. Я чувствую, что нелепо в сравнении с великими истинами. Постарайтесь понять, что я хочу этим сказать. Сокрушаться о том, что легкомысленная женщина вам изменила. Я слишком презренное и незначительное существо. Обо мне вам думать не стоит. Он не отвечал и не двигался с места, точно ожидая ее дальнейших слов. Мистер Вадингтон и сестры говорили мне удивительные вещи о вас. Я очень вами горжусь, Вальтер. Прежде это было не так. Вы чувствовали ко мне презрение. Презираете ли вы меня и теперь? Разве вы не видите, что я вас боюсь? Он не отвечал. Я вас не понимаю, сказал он наконец. Я не понимаю, чего вы, собственно, хотите. Для себя ничего. Я только хочу, чтобы вы были менее несчастны. Она почувствовала, что ее слова неприятно поразили его. Он очень холодно ответил. «Вы ошибаетесь, если думаете, что я несчастен. Я слишком занят, чтобы иметь время часто думать о вас. Мне бы хотелось, чтобы сестры разрешили мне работать в воспитательном доме. Их очень мало, и я была бы благодарна, если бы они мне позволили помочь им». Это нелегкая и не особенно приятная работа. Сомневаюсь, чтобы она долго забавляла вас. Вы чувствуете ко мне полное презрение, Вальтер? Нет. Он точно колебался, и голос его звучал странно. Я презираю самого себя.